Бандиты, кто спал, кто сидел наедине со своими мыслями, рядом на корме располагались всего двое. Но один из этих двоих был лось. Здоровый детина, со светлыми волосами и прозрачными глазами. Какая-то внешность у него маньячная. Бррр. «Чё надо?» Почти сразу, как я подошел, окликнул меня лось. «Катя рассматриваю. Не думал, что за ним смотреть надо. Я не хочу посреди Байкала утонуть». «Не умничай», — пробубнил лось. «Здоровье в нем на троих, а вот интеллекта...» «Да надо больно», — пожал я плечами. «Отойдите чуток, мне руль осмотреть надо». «Ха! Ты придурок! Руль-то вон там, спереди!» — заржал второй бандит, что сидел рядом с лосем. Этот невысокий, тощий, чернявый, на цыгана больше всего похож. Глаза хитрые и смотрит противно, но приходится делать вид, что меня мало трогает его угрожающий вид. «Знаешь, убогий, кто такой придурок?» Говорить смело мне позволило лицо Олега, высунувшегося из шлюпки. Лось стоял к нему спиной, и, похоже, Олег решился. Действительно, момент сейчас очень подходящий. На корме, кроме этих двух дятлов, никого больше нет, остальные по каютам спят. Один еще на носу сидит, но его от нас рубка закрывает. «Придурок — это человек, живущий при дураках». «Чё?» — вскинулся чернявый, и, получив очень быстрый удар в горло, тренироваться-то я не перестал, мгновенно потерял голос и все желание говорить. Лось даже дернуться не успел. Олег, поднявшись в шлюпке, заехал ему чем-то большим прямо по голове. Лось лишь охнул и осел на площадку для ловли рыбы, оставалось лишь подтолкнуть его, немного. Чернявый, держащийся за горло, попытался подняться, но, получив удар ногой в голову, опрокинулся на спину. Добивать его я не собирался, просто столкнул в воду, все равно не выплывет, до берега отсюда километров 30. «Где Аленка?» — спросил Олег, вылезая из шлюпки. «В своей каюте. Мне туда надо, мало ли что». «Ты без оружия, опасно. Там нет места, не размахнешься. Кстати, отличный удар». «Спасибо. А я и не собираюсь руками махать. Я показал рукоятку ТТ за поясом, это чернявый обронил». «Заряжен? В порядке?» «Блин, а дело спрашивает. Хрен его знает, в каком он состоянии». «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Давай сюда», — протянул ко мне руку Олег. Чтобы осмотреть пистолет и привести его к бою, у парня ушло секунд 10. Я даже засмотрелся на работу его рук. Сколько тысяч раз такое надо проделать, чтобы довести до автоматизма? «Как?» «Порядок вроде. Не чищен, но нагара немного. Мало стреляли. Хотя ржавчины тоже нет. Ладно, идешь в каюту, а по пути, если кого встретишь, отправляй ко мне. Скажешь, лось зовет», — пояснил мне идею Олег. «Светает уже. Надо убирать их. Потом поздно будет. Ты вовремя подошел. Я все думал, как мне вылезти так, чтобы они не обернулись. А тут ты. Молодец». «Работаем», — вместо ответа кивнул я и направился в каюту дочери. Из правой гостевой каюты выполз какой-то хрен. Жуткая рожа у него, весь заросший черным волосом, немытый черт знает сколько, воняющий каким-то гнильем, зыркнул на меня и поднял руку. «У, порвал бы я тебя прямо сейчас!» — просипел он, угрожающе сжав кулак перед моим лицом. «Там лось на корме, приказал позвать кого-нибудь». Я махнул рукой себе за спину, давая направление. «Да хрен с ним!» — буркнул вонючка и, обдав меня перегаром, направился именно на корму. Отлить, наверное, захотел. Видно, что только проснулся. Да и перегар такой. «А хорошая у тебя дочь терпила!» Едва я оказался в каюте дочери, мне поплохело. Аленка лежала на кушетке, а рядом с ней сидел один из бандитов. Это же тот самый Хлипкий, как я его мысленно назвал, что сторожил меня в порту. Он поглаживал рукой Аленку по спине, та лежала на животе. «Ты будешь умолять меня тебя убить, падаль!» Буквально выплюнул я сквозь зубы и метнулся в его сторону. Хлипкий не успел даже встать, не то что поднять свой обрез, лежащий на маленьком столике. Удар в горло, затем приседаю и бью в пах. Бандит не знает, за что хвататься, и от боли рычит, завалившись на кушетку, с которой уже вскочила дочь. «Папка!» — тихо и жалобно пропищала она. «Что он с тобой сделал, малышка?» Разглядывая свою девочку, пытаюсь понять. «Гладил меня по спине, по ногам. Так противно, папа, он такой мерзкий». «Больше ничего не делал?» «Нет, он пришел только недавно, перед тобой», — уже тверже ответила дочь. Хлипкий начал шевелиться, я обрушил ему на голову рукоять ТТ и погрузил в сон. Надолго или нет, но пока не шевелится. Мне надо вытащить его отсюда и спрятать дочку, пока мы с Олегом зачистим катер, осталось немного, но все же. «Доча, ничего не бойся, все будет». «Хорошо», — оборвала меня Аленка. «Конечно, папочка, я знаю». «Умничка моя. Вижу, как ее трясет, но держится». Поискав глазами, нашел какую-то тряпку. Аленкина майка вроде старая, пойдет. Бандит тихонько скулил, видимо, не совсем отключился. Затолкав ему в рот тряпку, нащупал ремень на поясе и выдернул, расстегнув пряжку. Вязать руки кожаным ремнем та еще морока. Хорошо, хоть попался не широкий. Был бы солдатский, так бы уже не получилось. Бандит по весу оказался под стать своему внешнему виду. Килограммов 50 всего. Говорю же, хлюпик. Конечно, таскать человека — это не то же самое, что поднимать штангу, но я справлюсь, уверен. Выглянул наружу. Вроде тихо. Но мне нужно пройти мимо кают, в которых и находятся все остальные бандиты, включая главного, ворона. И тут дочка внезапно позвала меня. «Пап, так ведь окно же есть!» «Тьфу ты! Маму их бандитскую через 7 коромысел со шпинделем! Не было бы дочки рядом, обозвал бы себя матом!» «Ну, конечно, моя дорогая! Какая же ты у меня умничка!» Оставив все как есть, то есть не развязывая хлипкого, я быстро распахнул иллюминатор. Узковат, конечно, но я рассчитывал его таким при проекте, чтобы человек смог пролезть, мало ли чего, как с тонущего катера выбраться. Вот-вот. Сунув голову бандита в иллюминатор, я обернулся. «Дочь, не смотри». «Пап, да давай уже, а то придут другие. Я не маленькая уже. Забыл, сколько мне лет должно уже быть». «Это верно. Совсем взрослая уже». Больше я не отвлекался. Подхватил хлипкого за ноги и начал проталкивать в иллюминатор. Тот, видимо, совсем очухался и попробовал сопротивляться, извиваясь как червяк. Пришлось пихнуть хорошенько куда-то в область паха. Это не я так сильно люблю бить ниже пояса. Просто ситуации такие, что миндальничать некогда. А удар в это место действует всегда. Снаружи была небольшая волна, водичка плюхала о борт и скрыла небольшой всплеск надежно. Пусть плавает, сука, попьет водички вдоволь. Итак, минус 3. Осталось 4 и главарь. Последнего оставить бы Олегу, как более опытному. «Ален, заберись в шкаф и никуда не выходи, пока я не позову. Приду, позову тебя, только тогда выйдешь. Все поняла?» «Ага», — кивнула дочка. «Осторожнее там, пап». «Буду», — кивнул я и вышел. Едва вернулся на мостик, был удивлен наличием на нем главаря. «Перепилась, братва, расслабилась», — констатировал он, словно разговаривая сам с собой. «Понятно, нет никого вокруг. Чего зря напрягаться?» — поддакнул я. «Эх, морячок, знал бы ты дело. Надо всегда быть на стреме, иначе вышка быстро прилетит. Ну и нахрен вам такая жизнь? Риск большой, а выхлоп?» «Да что ты знаешь о риске?» — протянул задумчиво ворон. «Да уж знаю. На, погляди». С этими словами я снял свой толстый свитер, а затем рубашку. Оставшись голым по пояс, я подошел ближе к бандиту и встал так, чтобы свет ночника, горящего на мостике, меня хорошенько подсветил. Все мои шрамы смотрелись зачетно. Это я увидел в глазах матерого бандита. «Нормально тебя пометили. Это где ж так? Для войны ты вроде молод». «Хуже всего, ворон, что война находит людей и в мирное время. Просто некоторые люди любят жить за счет других и начинают войну. Проще не можешь сказать, че умничаешь? Так я писатель. Мне положено выражаться литературным языком. Вот это номер. Чего, правда, писатель? Да. А здесь чего делаешь? С яйцеголовыми по озеру шныряешь? Прячусь, честно сказал я. От кого же? Да вот от таких, как ты, примерно. Но и тут меня угораздило. А это судьба, писатель. Ничего не попишешь, чрезмерно напыщенно произнес ворон. «Судьба, говоришь?» — сделал вид, что задумался я. «Моя судьба — давить всякую погонь на земле, на воде и в воздухе. В этом ты, скорее всего, прав». С этими словами я резко выбросил вперед правый кулак и с удовольствием заметил, что попал он туда, куда я хотел. Хруст послышался негромкий, но отчетливо различимый. А ворон был опытным бойцом, наверное, не в одном десятке таких стычек побывал. Любой на его месте схватился бы за лицо, а этот... Рука мгновенно скользнула под куртку, но все равно слишком медленно для меня. Я-то, ведя эту беседу, строил план, а не просто так стоял. Так как правая рука бандита была занята поисками ствола под курткой, то с этой стороны его шея была открыта, и в нее тут же прилетело ребро ладони. Ударил со всей силы, вот сколько было во мне, все вложил в один удар. Первое, что отметил, приготовившись продолжить, так это руку бандита. Она осталась там, где и искала пистолет, под курткой, то есть. Значит, удар вышел как надо. Ворон рухнул так, словно из него выдернули стержень, а я уже особо и не смотрел на него. И так было ясно, что он мне уже не помеха. Наклонился к сиденью, чтобы взять свитер, и тут раздался выстрел. Не разгибаясь, повернул голову, и тут же пришлось падать на пол мостика, укрываясь за бортиком. Защита так себе, там металл пару миллиметров всего. Но это был первый порыв. А второго уже не потребовалось. С кормы раздался один единственный выстрел, а затем меня окликнули. «Живой?» «Олег». «Значит, ждем окончания этого мероприятия». «Да». «Сколько?» «Да, он же не знает, сколько точно было бандитов». «И скольких я убрал?» «Трое», — бросил я. И тут раздались выстрелы. Стреляли где-то подо мной, значит, бандиты. Вот, блин, куда они палят? Со стороны Олега дважды грохнул пистолет, подо мной началась суета. Застопорив ход, рванул на крышу рубки, а затем салона. Только бы через потолок не стали шмалять, пробьют легко. Мне надо было добежать до носовой каюты, там дочь. Свесившись с крыши, заглянул в иллюминатор. Никого вроде. Спустился на трапик и встал у этого окна, внимательно вслушиваясь. «Алена, это я. Иди сюда быстрее», — прошептал я, держа пистолет на изготовку. И, блин, словно знал, что рано позвал. Дверь в каюту открылась одновременно с дверцей шкафчика. Аленка из него еще не вышла, а вот бандит, сообразивший взять заложника, уже вошел внутрь. Ждать было уже некогда. Я дважды нажал на спуск, посылая пули из ТТ в силуэт врага. Готово. «Эй, не шмаляйте! Я сдаюсь!» Внезапно донеслось до меня, и я аж застыл. «Чего?» Как-то такого я вообще не ожидал, поэтому даже завис. «Пап?» — тихо позвала меня дочь. «Да?» Чуть замешкался я, но быстро сообразил. «Беги сюда!» Алена быстро подбежала к иллюминатору и протянула руки. Подхватив ее, выдернул наружу так быстро, как пробка вылетает из бутылки шампанского. В носу есть небольшая площадка, на ней и разместил дочь на то время, пока займемся последним бандитом. Почему последним? Так вот он орет, что с него хватит, и он сдается, а больше говорит, никого нет. Верить бандиту? Но мы и не собирались ему верить. Вновь взяв дверной проем в каюте на прицел через иллюминатор, я крикнул: «Выходи на корму! Руки в гору! Ствол брось перед собой! Только дернись и пойдешь рыб кормить!» «Я иду, мужик, иду! Не шмаляй! Мне резона нет против тебя выступать! Все дохлые уже, а я не при делах! Твоим ничего не делал!» «Выходи, мразь! Хватит мне лапшу вешать!» — зло огрызнулся я. «Взял!» Через несколько секунд услышал я громкий окрик Олега. Я осторожно влез в каюту, так как хотел проверить, правду ли сказал последний оставшийся в живых бандит. Осторожно ступая, перешагнул через труп в дверях и остановился. По обеим сторонам от меня каюты, но как их проверить? «Сань, ты где?» — окликнул меня Олег, а затем раздался выстрел. Я стоял, как вкопанный, не зная, что делать. «Кто стрелял?» Крикну, выдам себя. «Вдруг это в Олега стреляли?» Держу пистолет у груди, готов стрелять на любой шорох. «Блин, да куда ты провалился-то?» Совсем близко от входа в надстройку послышался, наконец, голос моего охранника. «Да тут я чего стрелял?» «Так этого в озеро отправил, который вышел». «А что так?» — удивился я. «А нафига он мне? Я что, милиционер, дело на него заводить? Да и отписываться неохота. Не было его, да и все. Напавшие были нейтрализованы, а как — другой вопрос». Вместе с Олегом мы проверили все каюты, заглянули в самые укромные уголки катера, но и так, уже сделав в голове подсчеты, я понимал, что живых тут, кроме нас троих, не осталось. Все трупы мы с удовольствием скинули в озеро. Жаль, конечно, так загрязнять водоем, но, думаю, рыбки их быстренько скушают. Правда, под нами сейчас глубина охренеть какая, и если тут рыба, еще вопрос. Не всегда поговорка о том, что рыбка ищет, где глубже, работает. На глубинах в центре Байкала мало кто живет, я думаю. Вся рыба в основном пасется на глубинах до 20-30 метров, а это вблизи береговой линии, глубже — исключение. Чего рыбе там делать? Вся пища возле берегов, а летом, как сейчас, тем более, да и водичка там теплее, а значит, корма больше. Да и плевать на этих сраных бандитов. У меня вон отходняк пошел, трясет как тузика. «Знаешь, в чем проблема?» — сказал я через пару часов, когда мы немного прибрались на катере, убирая все следы пребывания на нем этого отребья, что кормит сейчас байкальских рыб, и уселись с Олегом на мостике, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Только не говори, что топлива нет», — нахмурился охранник. «А его не могло хватить в оба конца. Эти упыри же шли в один», — констатировал я. «Самое хреновое, что они заставили идти по прямой, и мы сейчас далеко от дома». «Но Байкал ведь не круглый. До берега, если свернуть в сторону, должно быть ближе. Вопрос только, куда именно мы пойдем?» «Давай в сторону нашего берега. А куда придем, туда и придем. Надо будет, я по тайге до ближайшего села дойду, а там только телефон будет нужен. Выберемся. Не переживай». Боялся одного. Что станет с психикой дочери? Ведь не каждый день такое увидишь. И взрослому-то неприятно, если он не садист. А уж ребенку, хоть она и не видела сам момент убийства одного из бандитов, но все прекрасно понимала. Да и кровь оттирали мы с Олегом при ней практически. Надо было ее куда-нибудь в пионерский лагерь отослать. Лучше в таких ситуациях быть со своими сверстниками. Хотя, как их можно считать сверстниками? Аленка у меня не глупая и свой настоящий возраст осознает. И тот факт, что все дети вокруг нее намного старше, ведь родились задолго до ее рождения. Дочь никогда не преподносила мне сюрпризов. И даже не знаю, готов ли я к ним, как она себя чувствует в реальности, что у нее внутри. Загадка для всех нас. Сейчас Аленка тихо спала в своей кроватке после очень позднего ужина или раннего завтрака, и не поймешь пока. Скоро рассвет. Олег заканчивает уборку на катере, я веду его в темноте. Очень надеюсь, что на экономическом ходу пройдем подальше и не заглохнем посреди озера. Переговорили с Олегом насчет парней. Он не верил, как я, что они все погибли. Но Ворон тогда вроде не врал. Да и взять живыми моих женщин можно было, только устранив охрану. Неизвестно еще, что случилось с Варварой Алексеевной, почему ее тогда не было на берегу. Если и она пострадала, будет плохо. Но все мысли сейчас занимала Катя. Второй раз подряд под конец беременности случается какая-то хрень. Чего-то я не верю в такие совпадения. Уж не карма ли это наша? Типа наше время еще не пришло, поэтому и родить не можем. Страшно об этом думать. Да, у нас есть Аленка. Но хотелось бы еще деток, почему нет? Солярка кончилась с рассветом. И казалось, что нам будет очень грустно теперь. Тут ведь еще и холодно, несмотря на лето. Но судьба все-таки повернулась к нам вновь передом, а к неприятностям задом. Было около 10 утра, когда сначала мы увидели пролетающий в паре километров вертолет, а еще спустя пару часов к нам подошел корабль. Удивился, не знал, что на Байкале дежурят военные катера, а вот увидел своими глазами. Военные быстро перебросились с Олегом парой фраз и кинули нам швартовые. Не стали мудрить с горючкой, переливать, заливать, нас просто взяли на буксир и потащили. Никаких разговоров не было. Олег ходил на корабль к воякам, но те не располагали какими-либо сведениями о наших товарищах и близких людях. Просто просили ждать. Приказ у них был простой — притащить нас в ближайший порт. Наша Листвянка оказалась далеко. Туда будем добираться сами и позже. Пока вот так. Веревка и только подруливай немного. «Да заправим мы вас, заправим, не шумите!» — успокаивал нас какой-то военный в чине подполковника. Мы прибыли в порт. Военный катер прижал нас к стенке и, дождавшись, пока мы закрепим наше судно, спокойно ушел по своим военным делам. Едва ступив на землю, мы были охвачены заботой и вниманием, местные были чересчур возбуждены и прилагали все усилия, чтобы вывести меня из себя. Вот я и вышел, затребовав заправить катер и дать нам телефон. «Извините, у него стресс. Бандиты держали в заложниках его семью. Войдите в положение», — ответил Олег. «Сейчас здесь будут работники прокуратуры. Необходимо провести следственные действия». «Товарищ подполковник, а можно чуть позже? Дайте позвонить. У меня жена на сносях. А тут такое. Как бы ни случилось чего», — открыл рот я. «Нас предупредили, что у вас возникнут такие вопросы. Поэтому просили успокоить и сказать, что все хорошо. Вашу жену, вашу тетю и всех остальных перевезли в Иркутск. Они в лучшей больнице. Повторяю, угроз нет. Все хорошо, успокойтесь». «Ага, успокойтесь. Да я еще больше завелся. В Иркутск? В больницу? Что случилось с ней? Что-то с ребенком?» В голове шквал вопросов, но задавать их вслух я не спешил. Олег держал за руку, давая понять, что мне необходимо успокоиться. Больше всего было жалко дочь. Нас замучили вопросами, прокурорские выпили всю кровь. Хорошо, хоть мы вспомнили, точнее я, Олег-то и не знал об этом, что у бандитов были какие-то два больших мешка. Знаете, что в них оказалось? А золото. Эти ухари откуда-то прознали о перевозке большой партии золота с ближайшего прииска. Вот и совершили налет. Один мешок был битком забит золотым песком, а второй — самородками. По весу оба тянули килограммов на 100. Зачем они их взяли? Куда намеревались сбывать? Тайна за семью печатями. Может, к китайцам вывести хотели? Отпустили нас глубоко за полночь. Нам с дочкой предоставили комнату в каком-то маленьком домике, где жила бодренькая такая старушка. Та, несмотря на поздний час, устроила нам хороший ужин, напекла каких-то лепешек, и Аленка с большим удовольствием их поедала, да еще и с вареньем. Мм, вкуснотища! Когда утром меня разбудили, думал, вновь начнут допрашивать. Но оказалось, нам предлагают помощь. Точнее, прокурорские прибыли сюда на небольшом автобусе и приглашали ехать с ними в Иркутск. Узнав, сколько километров предстоит трястись на этом сухопутном лайнере, решительно отказался. «Дайте солярки, я и по воде дойду, как бы еще и не быстрее вас». Вдоль берега из этого поселка, куда нас занесло, до нашей Листвянки километров 100. Фигня, к вечеру дома будем. Правда, не очень уже и хотелось туда. Испортили гады нам впечатление о Великом озере. Эх, и что теперь? Куда нас на этот раз засунут? В путь мы выдвинулись около 12 дня. А уже к 7 часам вечера подошли к пирсу. Именно на этом пирсе мы прощались с женой и не знали оба, останемся ли живыми, но вроде как все обошлось. на первый взгляд. «Здравствуйте, вернулись. А мы тут все переживали, куда вас увезли. Пока привязывал катер, подошли двое мужиков из местных. Это не нас увезли, а мы увезли этих тварей и притопили подальше от берега, чтобы больше жизнь никому не портили», — буркнул я, состроив злую гримасу. Мужики отшатнулись. Видно, что страшно им. Еще бы. Я умею быть убедительным. Впрочем, наверное, я не прав. Жили здесь местные всю жизнь, с хлеба на рыбу перебивались, а тут бац, какие-то молодые заявились, и все им тут приготовили заранее, и дом, и катер привезли, и машина-то у них есть. В общем, какие-то мы, на их взгляд, не такие. Да, нельзя так выделяться. Не по-советски это. Все, нахрен. Чую, накатался я на катере. Надо что-то менять. Уйду в работу. Тем более проектов выше головы. А кто внедрять будет за меня? Вон, по машине накопил столько рекламаций, что хоть новую делай. Главный вопрос — железо. Но об этом попозже. Шучу я, товарищи. Милиция их поймала. Все нормально. «А-а-а!» — заводили подбородками мужики. «Вон оно как! А тут у нас милиции было... Ну, просто не пройти. Вашу жену увезли куда-то?» — с важным видом ляпнул все же один из них. «Разберемся», — кивнул я. «Счастливо оставаться». В доме разгрома не было, но и порядка тоже. Покачав головой и оставив дочь собирать вещи, вдруг ей что-то нужно, пошел к Олегу. Он сразу, как приехали, отправился в тот дом, где и жили наши охранники. Тоже, думаю, вещички собрать. Да, не сказал, несмотря на позднее время, решили на машине ехать в город. Тут недалеко, около 70 километров. Быстро доедем. «Как у тебя?» Войдя в дом, застал Олега за просмотром фотографий. «Колю жаль. Давно вместе работали. Сразу как с армии пришел, взяли в контору. Там и познакомились. Кажется, он даже всплакнул бы, если бы меня рядом не было». Работники прокуратуры сообщили Олегу, что его коллеги в больнице. Двое, оба тяжело ранены, но опасность миновала. Жить будут. А вот третий боец, Николай, погиб. «Ты готов ехать?» — кивнул я в сторону выхода. «Сейчас машину посмотрю. Если нормально все, на ней и поеду». «Лады. Я тоже сейчас все загружу. Не так и много вещей. Некогда обустраиваться было». «Думаешь, сюда уже не вернемся?» «Думаю, нет. Да и как ты себе представляешь это? Катерина меня сожрет». «Да уж, нрав у твоей супруги еще тот. Как вы ладите, что почти не повышаете голоса друг на друга?» «Это, Олег, называется любовью. Люблю ее, а остальное неважно». Дорога до Иркутска была уже знакома. В этот раз ехали в темноте, и разглядывать красоты было некогда. Да и не очень хотелось. Я размышлял о другом. Катер-то я оставил, даже не озаботился консервацией. Да и хрен с ним. Спрошу у вождей, как быть. Если вновь возьмут на себя доставку, то хорошо. А нет, так оставлю на Байкале. Подарок гидрологическому институту. Дорогой подарок, правда. Но сейчас я об этом уже не думаю. В управление КГБ мы приехали около 9 часов вечера. Кроме дежурного, тут никого не было, но Олегу требовался только телефон. Быстро произведя несколько звонков, разрешили проблему с ночевкой и доступом в больницу. Туда поедем уже с утра. Нечего ночью людей баламутить. Комната в общаге показалась знакомой. Да, они все сейчас почти одинаковые. Так что помылись с дочкой по очереди в душе, да и завалились спать. Есть еще не хотелось, поэтому даже думать не стал. Утром нас разбудил Олег. Пришел ровно в 8 и притащил завтрак. Я с удовольствием съел яичницу, а дочка трескала оладьи с повидлом, аж пальцы облизывала. «Ну, в больницу сейчас?» Олег завтракал вместе с нами. Мы уже привыкли к ребятам, как одна семья стали. Даже странно как-то. Или ничего странного. Да, Алена соскучилась по матери. Как и я. Скорее хочется повидать. Ну и о парнях узнать, конечно. Мне вчера ничего не сказали, самому не терпится. Как все произошло, мы ведь так и не знаем. Ты извини, Олег, но против банды такого количества ваших сил было бы все равно недостаточно. Да и застали, наверное, врасплох. Нет, Серегу врасплох не застанешь. Тут что-то другое случилось. Узнаем скоро, кивнул я. Катя, как же я был этому рад. Встретила нас хорошо. На уставшем лице не было и тени какого-то недовольства или злости. Успокоилась уже или решила не идти на конфликт. Смысла в нем все равно не было. Она это прекрасно понимает, хоть и брюзжит иногда. Обняв дочь, она долго не отпускала ее, просто прижимая к себе и целуя. Прекрасно понимаю ее внутреннее состояние. Ведь фактически Аленку вырвали из ее рук и увели. «Я ведь реально думала, что все. Больше не увижу вас», — разрыдалась, не удержавшись супруга. «Когда вы отходили от берега, стояла как дура, наверное, час. Чего ждала, не знаю». «Это ты сообщила милиции?» Сережа ненадолго пришел в себя и сказал, как связаться. Побежала к председателю, дозвонилась в Иркутск, в КГБ, сообщила код, который мне Волков назвал, и все как-то быстро завертелось. За нами приехали уже через 2 часа. Всех увезли сюда, в больницу, а дальше узнавала все со слов представленного человека. «Они ничего с ней не сделали?» — указывая на дочь, вдруг спросила жена. «Нет, родная, ничего», — покачал я головой. «Один меня по спине гладил», — внезапно проболталась дочь. Черт, забыл ее предупредить. «Что?» — в момент вскипела Катерина. «Все хорошо, Кать. Ничего он не сделал». «Просто не успел, наверное». «Может и так, теперь без разницы», — отмахнулся я. «Не сделал, и ладно». «Папка его убил, мам», — буднично так пролепетала Аленка. «Как? Ты что, видела?» У Кати глаза начали округляться. «Ага, папа злой такой был, я даже испугалась». «Да не, она приукрашивает. Я его отпустил». «В окно? В воду?» «Блин, дочь, да молчала бы лучше». «Ну, может, он плавает хорошо. Там недалеко до берега, 30 км». И сам себе улыбнулся. «Саша!» «Ладно, забудь. Как ты сама-то? И что с Варварой?» «Она в порядке. Бросилась Аленку защищать. Ударили ее сильно по голове. Сотрясение мозга». «Хорошо, что так. Надо подумать, чем ее отблагодарить». «Она уже мне сказала, что останется с нами, даже если платить не станем. Она полюбила Алену и всех нас». «Это очень хорошая новость, но ты молчишь о себе». «Представляешь?» — даже улыбнулась Катя. «А все нормально. Врачи сказали, угрозы выкидыша нет. Ждем дальше». «В Крыму?» — поинтересовался я. «Вроде там хорошо было, да и тепло там аж до октября». «Знаешь что?» — задумчиво, как мне показалось, ответила Катя. «Может, домой поедем? Плевать на все, хочу к нам в деревню». «Ура! Я тоже хочу в нашу деревню!» — закричала дочка. О, даже не знал, что ей настолько там нравится жить. «Как ты сказала? Домой?» — улыбнулся я. «Что ж, поедем домой». О ребятах рассказала мне именно Катя. Как погиб Николай и как чуть не убили остальных. Бандиты заявились к нам в дом, кричать было бесполезно, их уже взяли на прицел. Когда повели на улицу, на выходе раздался крик, а потом все увидели Николая. Он первым бросился на помощь и нарвался на нож. Сказали, что умер мгновенно. Вторым был Женька, крепыш-пловец. Он выскочил из дома и закричал. Бандиты увидели пистолет в его руках и тут же выстрелили. Обрез из 3 линейки — штука убойная. Я видел его у Лося на катере. Наверное, он и стрелял. Хорошо, что это была не двустволка, тогда бы Женьку изорвало в капусту. Получив пулю в грудь, Евгений потерял сознание, и, скорее всего, его сочли мертвым, раз не добили. Последним пал Сергей. Он напал на бандитов со спины и сразу застрелил 3. Но бандитов было очень много, и его подстрелили. Одно ранение легкое, борозда на голове, а вот 2 остальных тяжкие. Одна пуля засела в легком, вторая где-то в животе. Как он выжил, непостижимо. Ведь его еще и добивали контрольным выстрелом. Именно от этого выстрела и появилась борозда на голове. Попали вскользь. Парню надо свечку поставить. Чудом смерть обошла. Хотя здесь вроде как не принято, но всякое бывает. «Здравствуйте, Александр Николаевич», — произнес я в телефонную трубку. «Здравствуй, Саша». Усталый голос Шелепина на другом конце провода отлично выдавал его настроение. «Как вы?» «Лучше. Я звоню сказать, что мы домой едем. Машину я погружу на товарный, отправлю на завод, уже договорился. Сами отправимся на поезде». «Не буду отговаривать. Может, так и надо. Нужно что-нибудь?» «Ефимовичу передайте, что парней наградить надо, да отпуск хороший дать. Если это возможно, то я хотел бы купить им всем квартиры, где они скажут. Знаю, что не принято это, но обставьте это как премию от конторы, а оплачу я. Они молодцы. Колю жаль. Узнайте, чем можно помочь его семье. А то мне неудобно у ребят выспрашивать. Они переживают. Премию мы сами дадим. От государства. Так положено, и нечего тут выдумывать. Насчет Николая? Он не женат, но есть родители. Узнаю, чем можно помочь, и все сделаем. Не переживай. Понимаю, что это звучит как дежурные слова, но так уж вышло. Никто не мог предположить, что такое может произойти. Понимаешь? Да, конечно, понимаю, согласился я. Ладно, будем дома, позвоним. Олег все равно хочет ехать с нами. Говорит, что его никто не увольнял и с должности не снимал. Поэтому он будет продолжать службу. Это хорошо. По пути к вам присоединятся еще люди, но вновь негласно. Олег, раз уж у вас с той командой были теплые отношения, пусть так и будет при вас. Ему будет предложена другая работа, а уж что выберет, дело его. Решите как-нибудь, согласился я. Что с катером твоим? Нужно опять перевозить? Честно? Оставьте тут. Ученым нашим он хорошо подходит. Я ведь и рисовал его тогда с прицелом на то, что будет налажен выпуск для гражданских служб. Хорошо, так и решим. Компенсацию получишь, не проблема. Можно направить ее на разработку нового? Есть наметки. Еще больше, усмехнулся Шелепин. Нет, наоборот. Просто большая лодка, с каютой. Но далеко уже не сходишь. Ладно, занимайся. Вообще есть что-то новое? Оно всегда есть, подтвердил я догадки генсека. Но думаю, пока заняться доведением до ума того, что выдал ранее. А что такое? Да есть немного. Машину же не зря отправляю на завод. Надо избавляться от детских болезней, прежде чем в серию запускать. Кстати, а как они ее на выставке-то показали? Ведь даже не сообщали ничего. Мы отменили демонстрацию новинки, показали только «Волгу» и «Жигули». Нашли чего показывать, эко-невидаль. Морально устаревшие конструкции. Это почему? «Волгу» хорошо переработали, как мне докладывали. Да и тысячи заказов у завода на нее о многом говорят. В том числе из-за границы. Это когда они успели что-то переделать? Ведь даже слышать ничего не хотели. Реально удивился я. Увидели прототип «Москвича» и сделали свой. Им обидно стало, как я думаю, что у «Москвича» есть новинка, а у знаменитого завода нет. Знаешь, Володя уже обкатывал ее. Говорит, что новая «Волга» лучше прежней. Она могла стать лучше только в одном случае, если бы взяли что-то из моих идей. Но они отказывались это делать, не признают выскочек. Там мутная история, если честно, я не особо вникал. Семичастный что-то рассказывал о том, что не получил от главного конструктора четкого ответа о разработке. Чья она? «Угу», — промычал я. «Кажется, начинаю понимать. Хрен с ними. Сделали и сделали. Все для страны лучше будет. Я же с ними разругался именно из-за того, что ничего не хотели делать. Так и сказали, что их машина одобрена на самом верху и незачем что-либо менять. Ладно, устрою тебе встречу с директором Горьковского завода. Там и выяснишь. Ну его, пока я не готов. Может, в будущем. Что по стройкам у нас, лучше бы рассказали». «А что по стройкам?» — удивился вопросу генсек. «Домостроительные комбинаты растут, как на дрожжах. Спрос на их продукцию превышает предложение. Работают люди. Дома строятся. Появились, не без твоих усилий, новые предложения по оптимизации труда, по материалам и даже новые проекты. Отлично. Мысль у людей заработала, значит, мы на верном пути. Хотел бы еще кое-что узнать, но это надо у Ефимовича спрашивать. Не озвучивая, могу только сказать, работа идет. Ладно, до свидания. Позвоню из деревни. Да мне все равно будут сообщать о вашем передвижении. Но ты да, обязательно звони. До свидания. С помощью комитета договориться о погрузке машины и ее отправке в столицу оказалось удивительно просто. Все быстренько оформили и обещали отправить сегодня же. С этим удалось разобраться легко. Дальше потекли тяжелые ожидания разрешения от врачей для Катерины. Все же срок подходил, и при нашем раздолбайстве надо свести риски к минимуму. И врачи оказались правы. Стресс, полученный в результате нападения на нас, все же дал о себе знать. И ровно через неделю, 22 июля, Катерина неожиданно для меня родила сына. Я выпал из жизни на несколько часов. Не мог поверить, что все-таки мы дождались и дотерпели. У нас не так и давно уже была попытка. Тогда обстоятельства, причем весьма похожие, сыграли свое черное дело, и ребенка мы потеряли. Катя ужасно переживала всю беременность. Мало того, что нас отправили, можно сказать, в ссылку, спрятали, то есть, так еще и этот инцидент с бандитами. Так или иначе, но у нас появился новый член семьи. А это накладывало дополнительные заботы и большую ответственность. Работать я все равно не перестану, а значит, надо заводить дополнительную охрану. Катя просто не вынесет чего-либо такого же, как пришлось пережить только что. «Рад?» Когда разрешили навестить жену, примчался, как ветер, прихватив Аленку. «А ты как думаешь?» — поворчал я, не в силах отвести глаза от кулечка, что лежал у нее на руках. Катерина сидит в постели, а малыш, завернутый как куколка, тихо посапывает у нее на руках. Кормить приносили, вижу, что халат не застегнут, а лишь запахнут, прикрылась, когда мы вошли. «Мама, я такая же была?» Дочери все происходящее было интересно не меньше меня. Она пыталась потрогать маленький носик братика, но мать не давала ей, говоря, что пока не надо. «Конечно», — вместо жены ответил я. «Вынесла тебя мама мне показать, когда я ее в больнице навещал. Я смотрю, а там лежит котенок какой-то. Головка с яблока, глазки прикрыты еще, но такая хорошенькая». «Сань, хватит!» Катя строго осадила. «А что такого?» — улыбнулся я. «Я что, на человека не похожа была?» — сделала вид, что обиделась дочь. «Да пошутил я, пошутил!» Выставив перед собой руки, защищался я. «Пап, мам, а как мы братика назовем?» — задала серьезный вопрос Аленка. «А и правда, как?» — задумался я всерьез. Чего-то даже и не задумывались. Мечтали просто спокойно выходить срок и родить. «А вот имя?» «Может, — робко произнесла Катерина, — Ванькой?» «А давай, мне нравится, — улыбнулся я. — А что, самое путное имя, чего тут думать?» «Значит, Ванечка? — засмеялась дочь. — Эй, родители, а вы меня теперь любить-то не перестанете?» «Иди сюда, ягоза! — сгробастал я дочку в охапку и крепко сжал. — Ты всегда будешь моей любимицей, запомни это!» «Да уж, будет папа кого-то, кроме дочки своей, любить», — вставила 5 копеек жена. «Я вас всех люблю, всех и всегда». Выписали нас, ну, Катю, конечно, через неделю. За это время, благодаря нашему охраннику Олегу, о событии узнали все, кто вообще нас знает. А это, между прочим, первые лица государства советского. Подарков не было, каждый, кто звонил и поздравлял, обещал вскоре исправиться. Вшестером мы, собрав нехитрые вещички, погрузились на поезд и направились домой. Не в Москву, а домой, в деревню. Вшестером это с Олегом и Варварой Алексеевной, которая полностью поправилась и ни в коем случае не хотела возвращаться в столицу и бросать нас. Так и сказала. «У меня теперь еще один воспитанник появился. Как же я могу его бросить? Да и Алене надо подготовиться к школе. Каникулы скоро закончатся. Папа, в школу я какую пойду?» «В Глебово. Ты вроде раньше хотела. Или в Москву хочешь?» «Я в деревню хочу. Там интереснее», — заключила дочь и была права. «Там дети без чванства, настоящие, как и их родители, простые люди. Хоть мы сейчас несколько выбились из образа простых людей, но, по сути, ничего не изменилось. Я не занимаю каких-то важных постов, мы не строим себе палат царских, живем, как все, разве что машина у нас есть. Блин, а ведь и нет. Ну и ладно, придумаем чего-нибудь. Очень надо будет, купим. Все же положение известного писателя позволяет иметь больше, чем простым людям. Вот сам себе противоречу. Но не виноват я, что купить дефицитный товар могут немногие. Но я делаю все, чтобы это искоренить». Добирались довольно долго. По пути сделали несколько пересадок, но все же в первых числах августа оказались на месте. А там... «Мать моя женщина! Вот же засранцы! Решили-таки удивить бывалого меня. И ведь удивили. Во-первых, до деревни отсыпали хорошую дорогу. Таксист, которого мы поймали на вокзале в Рыбинске, восхищался всю поездку. Когда мы уселись к нему в Волгу и назвали адрес, куда нам нужно, он даже зубами заскрипел. Так не хотел ехать в нашу сторону. Еще бы. До недавнего времени здесь была испытательная дорога ЗИЛа. Представляете, что это была за дорога? Ужас. Ее стали приводить в порядок всего несколько лет назад, но до ума так и не довели. А тут грейдированная, отсыпанная хорошим щебнем трасса позволяла спокойно ехать на 60 км в час и не париться особо. Главное, ям не было. А то, что камень, а не асфальт, так можно и простить. Вторым подарком стала новенькая белая «Волга», причем какая-то непривычная. Лишь очертания кузова позволяли с уверенностью заявить, что это все же «Волга», а не «Кадиллак». Уж не ту ли новую мне подогнали, которую на выставку возили? Шелепин мне рассказывал по телефону, но я как-то не заострял на этом внимание. Отложив осмотр до появления свободного времени, мы прошли в дом, из которого вывалился дядя Коля чуть ли не в обнимку с Ириной Сергеевной, бывшей заведующей магазина, с которого началась наша трудовая деятельность в этом времени. Охренеть не рассказать. Это как? На мой немой вопрос, фронтовик, прочитав все на моем лице, коротко бросил: «Потом». И мы пошли в дом. Порядок был такой, как будто мы никуда и не уезжали. А ведь не были тут с прошлого года. Черт, даже соскучиться успели. Тут все казалось таким родным и теплым. Но я быстро отметил изменения. Полы были перестелены, новые доски сияли лаком, и мягкие ковровые дорожки их только украшали. Какие-то новые шкафы, телевизор в углу, на тумбочке, которой, к слову, также ранее не было. На кухне новые белые шкафы, холодильник, радиоприемник, несколько картин на стенах. Ничего этого раньше не было. Да блин, эти искусители что, совсем сдурели? Мы и сами бы все это купили. Зачем? Мы вообще такие люди, вся наша семья, никогда не заводили лишнего, чтобы просто было. Покупали вещи лишь по мере необходимости. «Это, видимо, подарки», — первой догадалась Катя и широко улыбнулась. «Вот же!» — не стал продолжать я. «Да тут теперь как в Москве». «Тебе не нравится? А мне понравилось. Угадали». «Ну и ладно. Раз тебе зашло, то я доволен. Кстати, а ты не заметила, с чего это там возле нашего причала стоит? Дядя Коля на какой-нибудь служебной посудине, что ли, пришел?» «Не знаю. Видела, что кроме нашей старой лодки что-то еще стоит, но не обратила особого внимания», — пожав плечами, хмыкнула супруга. Дочка носилась по дому, показывая все и вся Варваре. Та только охала и не успевала за нашей ягозой. Ваньку уложили сразу спать. Катерина покормила его, и он мгновенно уснул. Первая его длительная поездка была, а перенес он ее довольно неплохо. Ревел мало, и это радовало. Может, таким же спокойным будет, как и Аленка. Та вообще в детстве не создавала проблем. Да, пищала, как и все дети, но истерик на несколько часов никогда не было. Она и сейчас такая же. Своенравная, конечно, шустрая, но не вредная. «А теперь, бать, рассказывай, как это и что вообще происходит?» Мы уселись на пирсе с дядей Колей, который давно для нас был родным. Закинув в речку поплавки, мы начали разговор. На новое судно, какую-то большую лодку, я как-то и не смотрел. «Да что происходит? Ты же сам мне Ирину сосватал». «Я?» У меня, наверное, лицо как у лошади вытянулось. «А кто? Ты же меня попросил ее на работу взять. Вот и взял. Понимаешь, Санька, я влюбился на старости лет. А самое главное, что и она». «Точно?» Теперь я прищурил глаза, вперив взгляд во фронтовика. «Будь спокоен, точно. Ты ж знаешь, я людишек нутром чую. Ваша помощница, кстати, как ее, Варвара?» Я кивнул. «Очень хороший человек. Вижу, что беда у нее была. Но сейчас она вновь почувствовала себя человеком. Нужным человеком». Вот, блин, дядя Коля всегда был тонким психологом. Он реально чувствует людей. Не раз за ним подмечал. Он мне и моих благодетелей описывал. И ведь здорово помог этим. Мне тогда легче было выстраивать с ними диалог. «Так у тебя все серьезно?» «Да. Предложил ей замуж за меня. Но она пока еще не развелась со своим бывшим мужиком. Тот ведь бросил ее, как только ее под суд отдали. Ждем вот. Подали документы. Обещали вскоре помочь». «Ну а если сами не сможете, дай знать. Помогу. Только ты, бать, главное, сам не ошибись. Ты уверен, что у нее взаимно? Ирина очень расчетливый человек. Не забудь, кем она была раньше. Знаю, что иногда под суд попадали и по ошибке, но уж за ней-то грешки водились ого-го». Дернул я бровями. «Все знаю. Даже ругались с ней поначалу. Я ей за дефицит высказывал. Она оправдывалась, но признала, что виновата. Но ведь не одна она, правильно?» «Конечно», — согласился я. «Просто она была продуктом системы, приспособленкой, которые только пользовались случаем. Ох, надеюсь, что ты прав, и у вас все получится. Правда, очень этого желаю». «Ты не думай, что я как мальчишка за юбкой побежал. Этим меня не заманишь. Тут другое. Я ее чувствую. Чувствую, что она какая-то родная, что ли. Вот не могу объяснить. Это на фронте началось. Знаешь, как было? Сидим в окопе, рядом с тобой такой же боец, как и ты, но ты каким-то нутром чуешь, что он тебе не друг. Проходит какое-то время, и ты начинаешь замечать, что сначала махра пропадает, потом тушенка, а потом тебя в особый отдел вызывают и говорят, что ты анекдоты про советскую власть травил. Понимаешь?» «Ты мне такого не рассказывал», — смотрел я на фронтовика, раскрыв глаза. «А ты думаешь, я все говорил? Эх, парень, да разве все расскажешь? Всякое ведь бывало в наше время. И предавали, и наоборот, заступались, и вину на себя брали. Всякие людишки встречались. Я ж тебе говорил». «Это да. Говорил и не раз. Я это отмечал в книгах и имел за это серьезные разговоры с партийными работниками. Вот. А Ирину я чувствую. Она совсем другая. Просто долго была не там, где надо». «Чем она у тебя занимается?» «Помогает. Я предложил ей бухгалтерию. Прошлого-то счетовода посадили за растрату. Но она отказалась. Взяла канцелярию и снабжение. Справляется на раз-два. Она ведь все в торговле знает на 5 с плюсом. Кому, как не Ирине, это делать? У меня раньше, знаешь, как было? До нее. Вроде рыбу по базам отправляем, а с области звонят и спрашивают, почему то там, то тут рыбы нет. Нет, не воруют и не прячут. Тупо идет в один магазин больше, чем надо, и на другой не остается. Она взялась и все отделила. Уже грамоты имеем. Вот как стараемся. Вообще, спасибо тебе, сынок, за все. Я тебя ругал поначалу, что ты меня втянул в такое ответственное дело. А потом понял. Хорошо сидеть на жаре и критиковать. А вот встать да самому что-то сделать — это не каждый хочет. Много у нас говорунов развелось, а дело делать некому. И знаешь, я как будто даже моложе стал. А уж как с Ириной познакомился... — Чего, бать, седина в голову? — улыбнулся я. — Ну а что такого? Хочется ведь знать, есть ли жизнь на Марсе. Но есть ли секс после 50 или нет? Тем более в СССР. — Непривычно мне как-то так откровенничать. Другого бы послал. Но ты мне как родной. Поэтому скажу так. На секунду фронтовик задумался, как будто что-то вспоминая, и ему явно нравились эти воспоминания. На лице сияла блаженная улыбка. «Я и не думал, что когда-то снова этого захочу. А ведь захотел, да еще и как!» «Эх, батя, да наслаждайся! Жизнь-то одна, а ты через такое прошел, что грех не наслаждаться теперь. Тем более, что ты еще и продолжаешь трудиться для блага общества и страны. Живите, чего вам? Вы ж еще оба молоды, все в ваших руках». «А ты знаешь...» — вдруг перешел на шепот дядя Коля и заговорщицки наклонился ко мне. «Она ведь мне сказала, что могла бы попробовать родить. Говорит, что еще не очень поздно». «Бать, дорожайте вы хоть пятерых. Молодцы, что вообще об этом думаете». Искренне обрадовался я. «Во дела творятся». Так-то ведь она ему дело предлагает, ему слегка за полтинник, сама Ирина моложе, почему бы и нет? «Честно?» — все так же серьезно продолжал дядя Коля. «Боюсь я. Лет 10 уже себя стариком считал, а как вы у меня появились, то словно ожил. Ногу мне починили, с головой вроде всегда дружил. Вот и думаю, вас, Сашка, мне Господь послал. Доживал бы сейчас тут в одиночестве, ловил рыбку... Не дай бог, на венцо бы еще присел, и все. Поминай, как звали. Сколько нашего брата после войны этой поганой водка сгубила. Я сам поначалу закладывал. Но вовремя спрыгнул с этого поезда. Благо, живу тут, в деревне. Можно сказать, лень помогла. Жил бы в городе, где магазины под боком, точно спился бы. А тут самому брагу ставить лень... В магазин до села бежать — тоже лень. Так и не пристрастился. И слава богу, бать, еще этого не хватало, — одобряюще заявил я. Прибежала Аленка, защебетала, как заведенная, рассказывая о том, что в доме происходит, как малыш себя ведет. Надо же, как ей понравилось быть сестрой. Половили рыбки. Сколько же я вот так на простую палку с поплавком не ловил. Это ж такой кайф. Главное, ничего и не надо. Сидишь себе, кидаешь, болтаешь с родными, попутно таская плотву и окуней, подлещиков и густыру. Красота!